«Не то что поссорились», — замялся Андрей. «Разошлись во взглядах». Она взяла их за руки, соединила, сжала крепко своими холодными ладонями. «Не позволяю», — сказала властно. «Разойдетесь, никого не приму. Обоих прогоню и разбираться не стану, кто прав, кто виноват». «Мы верно разойдемся, матушка», — вздохнул Саша, помолчав. «Хочу попросить дядю. Благослови на постриг. Я все решил. Я больно не хочу заводить семью. Мое место в монастыре, и путь у нас с тобой один». Глаза матери сверкнули и тут же заволоклись печальным раздумьем. «Почему же ты разойдешься с братом?» — тихо спросила она. «У Андрея свой путь. Каждому свой путь, но только в одну сторону. И ступайте рядом». Она посмотрела на Андрея. «Болит. Лица твоего не вижу. А чудится мне, гордыня тебя мучает». «Признайся, Андрей», — Саша сжал его руку. «Месть тебя одолевает. Признайся. Кому ты еще скажешь?» «Не месть это, маменька», — помедлив произнес Андрей и глянул на брата. «Я хочу возмездия». «Он сам не свой, матушка», — воскликнул Саша. «Он такое пережил». «Тебе бы отдохнуть, Андрей», — ласково сказала мать. «Остудить голову». «Я знаю, но я чувствую». Она выпустила их руки, встряхнула четки и стала перебирать неумелыми пальцами. И Андрей вспомнил, как мама играла на фортепиано. Кажется, тоже неумело и пугливо. Однако от этого музыка становилась легче и летуче. Андрей и Саша как-то одновременно разняли свои руки. Оба смотрели на мать. «Если так, — наконец отозвалась Мелитина, повернувшись к Андрею, — если чувствуешь, ступай. Благословляю». Саша вздохнул, глянул на брата из-под лобья и опустил голову. «Я ведь вам не советчица, — призналась Любушка. — Мне бы уберечь только вас». «Что же мне, маменька?» — спросил Саша. «Тебе? Будь бы мир, к обители и близко не пустила бы. А в таком коловерчении ты пропадешь. Ты слабый, жалостливый». «Я слабый?» — поразился Саша. «Ага, сынок, ты в отца характером. Ему в миру трудно жилось. А раз так, проси дядю. Он-то отговаривать не станет. Он готов всю родову постричь, весь народ в монастыре собрать. Да хватит ли стен-то? Монашество — дело святое. Да ведь в рясе-то человек не человек. Живой покойник. А людям жить надо, детей рожать. И воевать надо. Кто жить-то станет?» Она посидела молча, потупив взор, затем, перекрестясь, шепнула: «Прости, Господи». «Как же ты тут живешь, мама?» — натянутым голосом спросил Андрей. «Как живу?» Она вдруг впервые улыбнулась. «Читаю вот. Много прочитала. Беда, дни короткие, а свечей нет. Читаю и думаю, как у всяких людей жизнь устроена. На вид, будто все одинаковы. А в разных странах живут по-разному. Вот в Грециях тоже вроде православная. а на нас-то совсем не похожи.